Настало время молиться. Последнее, что видел Мурат перед тем, как распахнуть глаза и выкарабкаться из-под век, как черные, словно кофе, и влажные, словно их уже успели смочить кипятком, волосами от даха, откидываются тонкими пальцами, так будто их берут за ручку с фарфорового лба. И Мурат понял, история этого дня уже началась. Так садитесь и слушайте. Хотя, может быть, она началась позднее, когда Мурат, на ощупь найдя тапочки и выключатель, пошел в ванну исполнить очищающий ритуал. И он протер водой глаза, руки и ноги, прополоскал рот и нос, намочил мочки ушей и, зачерпнув ладонями воду, поднес ее к пульсирующему темечку, бросил, как то велит шариат, свои волосы водой и, закинув их на лоб, сказал сам себе, глядясь в зеркало: «Доброе утро, Мурадик!» Впрочем, в мечеть его снова поманили пальцем духи снов, пока он, скрестив по-турецки ноги, ждал, пока придет имам. А то все не шел и не шел. И Мурат даже позавидовал дервишу, что спал сбоку под одной из мавританских колонн, укрывшись верблюжьим одеялом, только обросшая голова выступала из-под него, как неуклюже свалившийся на бок взлохмаченный горб. «Прав тот имам, что не отгоняет сны», — заговорила голова, глядя на Мурада сквозь припухшие, как у пьяницы, веки. «Ибо время пророчеств сменило время снов. Вот счастливчик!» Подумал Мурат, у него есть возможность дожидаться имама под одеялом, а сам переспросил: «Какое время наступило?» «Я не знаю время какой молитвы сейчас, утренней или вечерней. Здесь, в этом мрачном городе, в сумерках мрачного свода этого дома Всевышнего, все времена едины на вкус и запах, и цвет нитки моего одеяла, и цвет волоса на моей седой, но крашеной голове не позволяют это определить. Я лишь уверен, что настала пора копить», — продолжал дервиш, — «копить в своей голове сны, как верблюд копит в своем горбу живительную влагу и силу, ибо сказал Аллах, что Мухаммад — печать всех пророков, и что верблюдица родила белого верблюжонка». Мурат с интересом слушал взлохмаченную голову, пока, как назло, не появился имам. И в тот же момент голова дервиша, подобно взъерошенному сурку, скрылась в норке одеяла, что полна припасов золотистых зерен и сладких пшеничных снов. Встав справа от имама для совершения двух обязательных ракатов-поклонов, Мурат увидел в оконце михраба, указывающего направление молитвы вовсе не Мекку, а дом своего дяди. Мечеть находилась напротив этого высоченного строения. Дом дядя купил себе специально рядом с редкой для Петербурга мечетью на Петроградской стороне. И лишь после того, как он совершил эту грандиозную покупку, полдома для себя, полдома для чересчур юной жены, у него появилась возможность пригласить к себе готовых его вечно осуждать родственников, и первым, кто откликнулся на приглашение дяди, был Мурат. Во-первых, он никогда не был в большом городе, а во-вторых, был любимым и еще не научившимся осуждать своего дядю-племянника. «Поклоняйся только своему меддаху», — услышал Мурат шепот головы за спиной, когда делал второй ракат, только ему одному. Мурат совершал намаз голове спиной, а к Мекке лицом. Еще можно было сделать вывод, что говорящий дервиш, под свисающий вниз головой деревом люстры, не его меддах. Вернувшись домой, Мурат первым делом стал искать телефон, что звонил, не переставая, минут 10, пока он его искал. А еще перед этим он искал ключи в кармане брюк. «Ты почему не берешь трубку?» — спросил сердитый голос дяди. Настолько сердитый и хриплый, что Мурат даже подумал, это не его дядя, а выразительный меддах, изображающий своим голосом большой гнев, отчего Мурат оторопел. «Я читал намаз», — сказал он, справившись со своими сомнениями. «А я стараюсь, звоню во все колокола, думаю, как бы ты не проспал намаз, а я не проспал», — улыбнулся в трубку Мурат. «Хорошо. А что ты уже сделал?» «Ну ладно, ладно, я не буду возмущаться, что ты так бездарно тратишь драгоценные минуты пребывания в столь прекрасном, божественном, с архитектурной точки зрения месте. Чай на столе, творог в холодильнике, харчо в большой кастрюле. Позавтракай и займи себя чем-нибудь. Можешь почитать, можешь посмотреть телевизор. Там тоже показывают много интересного. А когда я вернусь, мы с тобой устроим из твоего приезда фейерверк, сходим куда-нибудь, бриллиант моей души, где-нибудь послоняемся». «Куда?» — с интересом переспросил Мурат. «Не знаю. Может быть, сходим поужинать в ресторан к моему другу. Но сначала мы с тобой пойдем искать дух Петербурга». «Дух Петербурга?» — удивился Мурат. «Да, дух Петербурга», — оживился дядя. «Я сам давно собирался его поискать. А если нам не удастся его отыскать, то тупо залезем на крышу и посмотрим на город глазами ангела с Александрийского столпа». «Какого осла?» — не понял Мурат. «Сам ты осел!» — разозлился дядя и бросил трубку. А возможно, эта история началась позднее, когда дядя еще раз позвонил и сказал, что ему надо срочно уехать в другой город. В Москву это займет пару дней. Это очень важная встреча, она связана с безопасностью его бизнеса. «Возьми меня с собой», — попросил Мурат, скорее по инерции. О Москве, как и о Петербурге, он слышал много интересного из телевизора, которым уж успел присытиться, ожидая дядю. Уж лучше один раз побывать, чем 100 раз увидеть. А ему еще очень не хотелось оставаться одному в большом пустынном городе и в доме. «Не могу. Я буду встречаться с очень важными большими людьми. А я в машине посижу». Мурат очень хотелось подольше покататься на дядином Мерседесе. «Даже в машину не могу, Мурадик. Со мной поедут люди из службы безопасности». «Из какой безопасности? Из своей личной или федеральной?» дядя не сказал. «Мы будем решать важные вопросы. К тому же я всего на день. Одна нога там, а другая уже завтра здесь. А когда я вернусь, мы с тобой устроим божественное мероприятие из твоего пребывания. Ну, просто фисташковый фейерверк». «А что мне пока делать, дядя?» «Займи себя сам чем-нибудь. Что ты маленький, что ли, Мурат? Ведешь себя как не мужчина». И секунду помолчав, добавил: «Можешь попробовать поискать дух Петербурга сам». «А где?» «Чаще всего он находится под пролетом мостика Зимней канавки, что рядом с Эрмитажем, чуть правее, если стоять на берегу Невы лицом к двум растральным колоннам, а к Эрмитажу спиной». «Что такое Эрмитаж?» — спросил Мурат. «Это приют странников, гостей, пилигримов. Одним словом, те, кто ищет дух Петербурга», — полушутя пояснил дядя. «Непутевых бродяг, лентяев и сонь, как и ты», — усмехнулся он, — «что хотят общаться не с хлебом, а с духами, хотя и не всегда их находят». «Приют», — повторил про себя Мурат. «Приют», — повторил он, — «для себя и про себя». «Ладно, мне надо ехать. За тобой присмотрит моя жена. Слушайся ее как маму. Я позвоню вам из Москвы вечером». «Хорошо». «Постой, постой, постой! У тебя деньги-то есть?» «Есть, гордо», — ответил Мурат, вспомнив, что матушка снабдила его аж 200 рублями. «Если вдруг понадобится, возьми в верхнем ящике моего стола в кабинете или в тумбочке в спальне». «Есть!» — то ли огрызнулся, то ли отдал честь старшему по возрасту Мурат. Позавтракав, Мурат вышел на улицу. И опять его поразили совершенная красота и нереальность окружающих зданий. Но еще больше поразила красота и нереальность самого воздуха, самого ощущения сумрачного утра и света, дымка над Невой, облака над головой и сизый лед под ногами. Окутанный и опоясанный красотою города, Мурат решил идти пешком, несмотря на промозглый ветер, точнее, не идти, а плыть. Легкая ветровка с капюшоном надувалась и пузырилась, как парусина на мачте его тонкого костлявого тела. Порой он никак не мог понять, где находится, на мосту или на набережной канала. Когда же он, наконец, с помощью подсказок гидов, что зазывали его на кораблики, шхуны и суденушки различных мастей на каждом шагу, все-таки дошел до мостика у Эрмитажа и встал под него, Его хрупкое,